Глава 6. Душу отчасти отвели. Потом он сам волокся со связанными за спиной руками, сверкал свежими фарами, а трое сотрудников скромно шли сзади. Пострадавшие солдаты бурными аплодисментами встретили процессию, выражали глубокое удовлетворение поимкой нарушителя. Скалились пилоты, сплевывал кровь майор Журавлев. Еще один Ми-8, пока не упавший, прибыл через 20 минут, втиснулся на свободный пятачок. Умирающий от боли ефрейтор с отдавленными кишками как раз рассказывал анекдот. «Прилетит ветрокрыл, сбросит ядреную бомбу», полагая, что чекисты его не слышат. Упавший вертолет ремонту не подлежал. Пилоты с унылыми минами сидели в стороне, много курили. Предстояло долгое и трудное разбирательство. Очередь из желающих дать нарушителю в глаз выросла многократно. Гущин усердно недомогал, делал вид, что теряет сознание. АК-47, отнятый у солдатика, вернулся на родные хлеба. Из рюкзачка нарушителя извлекли отечественные сигареты «Портагаз» и фотоаппарат с отстегнутым объективом. Техника была сложная, и удивительно, как он ее провез в балаклаву. На территории объекта, недалеко от вертолетной площадки, ждали медики. Солдаты майора Журавлева повезли в санчасть. Прибыл подполковник Бердыш, хмуро уставился на обезвреженного нарушителя. Гущин уже не возникал, выглядел подавленным. Пришлось задержаться, что-то подписывать. Местная служба безопасности хотела бы увидеть нарушителя у себя в подвале, но связываться с центральными структурами комитета никто не хотел. Развязывать нарушителя не спешили. Напротив, посадив машину на заднее сиденье, дополнительно связали ноги в лодыжках. Всякое случалось в практике. Косых устроился рядом с задержанным. Матвея посадили за руль. Кольцов сидел на переднем пассажирском сиденье, держа пистолет на коленях. Жигули бежали по проселку, удаляясь от объекта. Мелькали унылые предгорные пейзажи. Продребезжал под колесами мостик через символическую речушку. Время неумолимо шло. Большая часть дня уже миновала, не успели оглянуться. Мутное солнце висело где-то справа, погружая природу в предвечернюю муть. Старший лейтенант что-то насвистывал, крутя баранку. Проносились густые заросли. Один из 113 видов кустарников, произрастающих в Крыму. Жизни не хватит выучить их все наизусть. В отделении дорогих гостей уже ждали. Новость разлетелась по проводам и эфирам. Кольцов обернулся, встретился со строгим взглядом Николая. Задержанный молчал, как партизан, презрительно смотрел заплывшим глазом. Видимо, собирался молчать и дальше, но это не имело значения. Подобные персонажи молчат недолго. Либо сами осознают весь ужас своего положения и начинают петь соловьем, чтобы выбить хоть поблажку, либо органы им помогают, имея кое-что в арсенале. «Не надумал, Дмитрий?» — миролюбиво спросил Кольцов. «Ответь на несколько вопросов прямо сейчас, и тюремный быт уже не будет казаться адом. Кто твои сообщники и где их найти? Кого вы завербовали на объекте 220? С кем связывались в последнее время, помимо Знаменской и Озинского?» «Ты пойми, Дмитрий, пусть ты даже гражданин другого государства, это не спасет. Не помогут ни консулы, ни послы заморских держав. Версия «дело шьют проклятые большевики» уже не канает. Вы нарушили границу, совершили ряд тяжких преступлений на территории СССР, и это даже не требует особого доказательства. Говорить ты будешь в любом случае. Но добровольно или нет, выбирай сам». «Кира в гостинице?» «Не знаю». Выдержав для порядка паузу, прошептал Гущин. «Я ей не сторож». «Думаю, знаешь», — хмыкнул Кольцов. «Ну ладно, допустим. Кто третий? Где его искать?» Гущин молчал. Он еще не был готов к таким жертвам. Физиономия преступника выражала немыслимые страдания. Он что-то взвешивал в уме, выискивал «за» и «против». Сотрудники молчали. Только Ивашов презрительно фыркал, вписываясь в поворот. Остановились на контрольном посту. На нем уже знали о произошедшем. Просмотрели документы, мазнули брезгливыми взглядами по избитому преступнику. Снова потянулись кусты, овраги, заросшие травой балки. Через открытое окно ощущался йодистый запах. До моря оставалось недолго. «Ты же русский?» — спросил Кольцов. «И Кира твоя жена, или кто она там тебе? Меньше всего похожа на иностранку». «Но работаете на западную разведку, причем профессионально. Прокомментируешь? Не стесняйся, Дмитрий, все равно придется говорить. Разрешаю опустить ту часть, где ты беззаветно ненавидишь советский строй, а душой и телом предан свободному миру. Так что?» «В Афганистане перешел к маджахедам», — неохотно произнес Гущин. «В начале 81-го года. Имел звание капитана, служил в разведотделе штаба дивизии, в отделе шифрования и секретной переписки. Попал к американцам, вывезли через Пакистан. На родине посчитали пропавшим без вести, а спустя какое-то время погибшим. Кто-то якобы видел, как меня избитого вывозят на расстрел. В то время я носил другую фамилию». «Так ты у нас геройски погибший», — удивился Кольцов. «Мученик, стало быть, за родину и партию. И вот опять, но уже с другим знаком. Поздравляю, Дмитрий. А что, идеальная фигура, с нелюбовью к стране Советов все в порядке, не глупый, интеллигентный, физически подготовленный, да еще спец по шифрам и кодам. Такого, как ты, любая разведка с руками оторвет». Автомат ударил в спину. Внезапно и оглушительно. Стрелок позволил машине проехать и выбежал на дорогу. Он бил практически в упор длинными очередями. Разбилось заднее стекло, пули застучали по бамперу, рикошетили от крышки багажника, лопнуло заднее колесо. Истошно заорал Матвей, вцепившись в баранку. Вертелся Кольцов. Стыд и срам, их снова поимели. Пошло разводами лобовое стекло, посыпались осколки. Автоматчик продолжал стрелять. Он в несколько секунд расстрелял магазин, вставил новый, передернул затвор. Пули сыпались, как горох. Автомобиль проехал с пробитым колесом 30 метров, машину трясло. Ивашов отчаянно давил на педаль газа, чтобы выйти из зоны поражения. Но далеко не ушли. Машина съехала с дороги в кустарник. Автоматчик не преследовал чекистов. Остался на месте. Кажется, снова менял магазин. Михаил вывалился в открытую дверь в мешанину веток, держа пистолет наготове. Лопнула ветровка по шву, да и черт бы с ней. Ивашов, похоже, не пострадал. Он возился под машиной, со своей стороны сходу стал стрелять. Михаил на коленях выбрался из месива веток, рухнул на грунт, передернув затвор. Открыл огонь, сжимая рукоятку обеими руками. Все в пыли, ничего не видно. Металось по дороге мутное пятно. Пот заливал глаза. Пришлось привстать, но зрение от этого лучше не стало. Он бегло палил, сменил обойму, перекатился. Ивашов с обратной стороны усердно переводил боезапас. Плавал дым, солнце слепило глаза, и складывалось ощущение, что на дороге уже никого нет. «Матвей, прекратите огонь! Видел, кто стрелял?» «Да ни хрена, товарищ майор!» — обиженно выкрикнул сотрудник. «Солнце, хрен поймешь, просто пятно какое-то!» «Прикрой!» — Михаил поднялся, двинулся вдоль кустарника, держа пистолет в вытянутой руке. Желчь теснилась у горла. Их снова со всего размаха нагло и цинично вмазали в дерьмо. На дороге не было никого. Под кустами тоже. Он ускорил движение, выбрался на обочину, перемахнул на пыльную проезжую часть, остановился в том месте, где валялись отстрелянные гильзы, завертелся. Где-то далеко трещали сучья. Стрелок уходил по зарослям. Михаил бросился к кустам, куда-то полез, напарываясь на сучки. Ругался, как сапожник. Поздно махать кулаками. До драки надо было махать и головой думать. Он выпустил в сторону затухающего звука несколько пуль, прислушался. Валежник продолжал хрустеть, звуки затихали. Чертыхаясь, он припустил к машине, холодея от страшных предчувствий. Матвей выволакивал из салона подстреленного Николая. Тот выл, ругался последними словами. Пуля прострелила плечо капитана. Вся правая половина туловища была красной. Михаил помог его вытащить, устроить на траве. «Вы чего такой радостный, Михаил Андреевич?» — недоумевал Матвей. «Товарищи подстрелили, а вы...» «Дурак ты, Матвей. Я был уверен, что Николая убили. Аж от сердца отлегло. Плотный огонь почти в упор. Да от сидящих сзади места живого не должно было остаться. А у Николая только плечо. В рубашке родился этот парень». «Да какая нахрен рубашка?» — простонал капитан. «Я ему нахрен не нужен был. Он видел, что Гущин справа, его и старался нашпиговать. Да ладно, мужики, не умру. Но вы там отомстите за меня. «Матвей, наложи жгут», — приказал Кольцов. «Умеешь это делать? Да быстрее! Надо рану перевязать хоть как-то. В багажнике аптечка, сейчас принесу». Он помчался в обход машины, выхватил аптечку, сунул Ивашову, снова обогнул автомобиль, распахнул дверцу. Все было ясно. Дмитрия буквально изрешетили пулями, не оставив целого места. Выходные отверстия зияли в голове, от лица ничего не осталось. Повсюду кровь. «Почему так происходит?» — мелькнула мысль. «Что мы упускаем? Почему преступники на шаг впереди и даже малейшим успехом не дают воспользоваться? Какого хрена мы тут угрохали весь день, пожертвовали вертолетом, погиб боец, получили ранения его товарищи, неоднократно рисковали жизнью? И ради чего? Чтобы любоваться охладевающим трупом?» Площадная матерщина просто лезла из горла. Какая уж тут холодная голова и трезвый разум. Он втиснулся на переднее пассажирское сиденье, активировал систему «Алтай», подключенную к автомобильному аккумулятору. Слава богу, телефон не пострадал, все пули прошли выше. Дежурный по отделению отозвался сразу. «Скорую помощь на 30-й километр. Немедленно. Ранен сотрудник. Поднять в ружье все силы, перекрыть дороги, прочесать весь квадрат. Несколько человек в гостиницу «Аквамарин». Временно никого не выпускать, особенно гражданку Гущину». Он прекрасно понимал, что все эти меры запоздали, но был вынужден действовать по инструкции. А гражданка Гущина могла оказаться тем самым автоматчиком. Косых проваливался в дремоту. Его теребили, приказывали не спать. Совместными усилиями разрезали одежду, обработали спиртом рану, туго замотали. Кровотечение худо-бедно остановили. Николай пришел в себя и первым делом начал браниться. «Что за Чикаго? Почему не предусмотрели? Через месяц отпуск! Как он поедет с простреленной рукой?» Раненого погрузили в подъехавшую машину. Кольцов успокаивал товарища. «Все будет хорошо. До свадьбы заживет. Какая там у него намечается? Оловянная? И в отпуск свой успеет. Хотя зачем ему ехать в отпуск, если он и так в Крыму?» Разборки в Балаклаве были тягостные и откровенно бесили. Полковник Науменко метал громы и молнии и уже не испытывал былого пиетета к московским товарищам. Все чаще возникал злополучный вопрос: «Почему не предусмотрели?» Каким интересным образом это можно было предусмотреть? Фразы «Вас бы туда» или «Кто не работает, тот не ошибается» вызывали только ярость. Все были на нервах, и в первую очередь сам Кольцов. Прочесывание местности ничего не дало, кроме дополнительной неразберихи, связанной с перекрытием дорог. Николая прооперировали, извлекли пулю, зашили. В ближайшие недели он вряд ли мог продолжить работу. «Выкручивайтесь сами, товарищ майор», — сварливо заявил Науменко. «Вы слишком расточительно расходуете личный состав. Больше людей у меня нет». Киры Гущиной в гостинице не оказалось. Сотрудники прибыли на трех машинах, заблокировали выходы. Дело было вечером, народ вернулся с работы и роптал. Номер Гущиных на третьем этаже вскрыли в присутствии администратора. В номере было пусто. Какие-то кремы, предметы женской и мужской гигиены, бритва, в сумке тряпки и вещи, едва ли способные помочь следствию. Тапки, сандалии, дешевая бижутерия. Как уходил из номера Гущин, никто не видел. Как уходила Кира, тоже. Но в районе полудня она в гостинице присутствовала, по крайней мере, обедала в столовой. С кем разговаривала? Кажется, с той симпатичной женщиной со второго этажа, в компании которой вас, кстати, и видели, товарищ майор. Еще немного, и у местного руководства появилось бы основание обвинить Кольцова в шпионаже. Скрипя зубами, он постучался в номер Полины. За спиной стояли два местных сотрудника с непроницаемыми лицами. Полина заулыбалась, но быстро стерла с губ улыбку. Что-то насторожило, то ли постороннее, то ли мучнистого цвета лицо любовника. «Гражданка Некрасова», — сухо осведомился Кольцов, — «Комитет государственной безопасности». «Да ладно?» — начала Полина и осеклась, обнаружив перед глазами развернутое удостоверение. Она побледнела, глаза стали какими-то тоскливыми. «Разрешите? Мы вас не задержим, Полина Викторовна. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов». Полина попятилась в номер, села на кушетку, сохраняя напряженную позу. В глазах застыл немой вопрос. «Расскажите о ваших знакомых Гущиных, Полина Викторовна. Дмитрий и Кира Гущины проживают этажом выше». «Но ты же... Вы же знаете, Михаил Андреевич...» Полине с трудом давались слова. «Это приятные и интересные люди. Приехали из Ленинграда. Вы же сами с ними встречались. Ну тогда в баре». «Да, общались», — кивнул Кольцов. «Потому что вы меня с ними познакомили. Безусловно, милые и интересные люди. Только они прибыли не из Ленинграда, а незаконно пересекли границу. Совершили на территории СССР несколько тяжких преступлений. Дмитрий Гущин сегодня был убит. Отнюдь не нашим ведомством, Полина Викторовна. В его убийстве подозревается Кира Гущина». «Но она не могла! Она ведь жена!» Лицо Полины окончательно помертвело. «Что за чушь? Я не понимаю!» Она усердно растирала виски. «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Пока нет, гражданка Некрасова». Мог бы и помягче, но майора несло, злость душила. «Расскажите, как вы познакомились с этой парой?» Полина повествовала. Голос срывался. «Просто познакомились на прогулке. За день до того, как все вместе встретились в баре. Молодые люди показались веселыми, интеллигентными. Они так трепетно относились друг к другу, использовали нежные слова, уменьшительно-ласкательные суффиксы. Было видно, какие они образованные люди. Увлекались скалолазанием, нырянием с аквалангом, спортивной стрельбой. То есть вели активный образ жизни. А ей в голову не могло прийти, что с этими людьми что-то не так. Возможно, Михаил Андреевич ошибается?» «На них клейма негде ставить», — поморщился Кольцов. «Сегодня утром гражданин Гущин проник в шпионских целях на охраняемый объект. А после того, как его обнаружили, убил солдат советской армии. Его сообщник, а вернее сообщница, не пожалела подельника, уничтожила его, попутно ранив нашего сотрудника. Вы встречались сегодня с Кирой, не отрицайте». Полина не отрицала. С Кирой встретилась в столовой в районе полудня. Что она сама там делала в разгар рабочего дня? На объекте, который курирует организация Полины, сегодня профилактические работы, и всех командированных, а также половину персонала, отпустили по домам. Завтра будут наверстывать потерянное время. Поэтому в начале первого она вернулась в гостиницу и сразу направилась в столовую, где совершенно случайно встретила Киру. Они немного поговорили, так ни о чем. Дмитрий уехал по делам рано утром, а она сидит и ждет его, как верная жена. «А разве вы не верная жена?» — подловила ее на слове Полина. Кира рассмеялась. «Еще какая верная, словами не передать». Вместе с тем она казалась немного встревоженной и обеспокоенной. Но могло и показаться. Показалось, что она немного нервничала. Долго они не разговаривали. Кира сослалась на легкое недомогание и ушла. Предварительно договорились, что в следующий выходной все вместе поедут на пляж. «Хорошо, Полина Викторовна. Ваши показания учтутся. Мне жаль, но мы вынуждены связаться с руководством вашей организации для подтверждения вашей личности. Наши сотрудники это сделают с вашей, разумеется, помощью». Он уходил, не глядя женщине в глаза. Что за чушь он нес? Местные сотрудники переглянулись, один отправился за майором, другой остался в номере. В местном отделе сотрудники не расходились. Идиотская привычка сидеть допоздна, потому что так хочется начальству. А то, что люди не отдохнут и не потянут свои обязанности, никого не волновало. Но сегодня пришла интересная новость. Кажется, нашли квартиру, которую сняли неустановленные лица на Белокуна. «Почему неустановленные?» Ивашов нервно засмеялся. «Да потому что их ни хрена не установили!» За сотрудниками прибыл УАЗ, подозрительно смахивающий на милицейский. Ехали недолго, уже особо не таясь. Никакой шпион в своем уме на эту улицу не вернется. Двухэтажные строения барачного типа прижались к горе. Граждане возделывали крохотные огородики с тыльной стороны бараков. Рачительные люди, привыкшие считать копейку, выращивали баклажаны, кабачки. Краснели дозревающие помидоры. Практически стемнело, гуляющих было немного. Кривоватая на глаз баба-груша, которую соседка сдала со всеми потрохами, прижимала к груди морщинистые руки, умоляла не казнить, а миловать, божилась, что больше никогда не нарушит советское законодательство. «Послушайте, Аграфена, как вас там по батюшке?» — нетерпеливо перебил Кольцов. «Агриппина», — всхлипнула старушка, — «неважно. Нас не волнует, что вы там нарушили и какой кары заслуживаете. Расскажете о своих постояльцах, и, уверяю, вы нас больше не увидите». Нечего было рассказывать. Примерно 20 июля, то есть за несколько дней до прибытия субмарины, на базаре к бабе Груне подошел молодой человек и попросил сдать квартиру, которых у подпольной миллионерши целых две. «Только давайте никому не рассказывать», — попросил молодой человек. «Тут замешана чужая жена, муж, ну и так далее. Вы же не хотите, чтобы у хороших людей были неприятности?» На следующий день он снова пришел и отвалил такую сумму, что баба Груня стала молчать, как рыба. Возможно, чувствовала, что в деле что-то нечисто. Одно из условий контракта — никакого любопытства. Даже не пытаться выяснять, кто и как живет на ее жилплощади. Справиться с пожеланием получит еще столько же. Баба Груня, честно говоря, охренела. И вправду не стала интересоваться. Приметы молодого человека описать затрудняется. Тот был в кепке и переливающихся темных очках. И найти его в принципе невозможно. И незачем искать. Это был обычный, ничего не подозревающий посредник, имеющий свой процент. В последние дни она заметила, что в квартире не горит свет. А раньше пару раз горел. Набралась храбрости, поднялась, обнаружила под ковриком ключ. Старушенция тряслась от страха. Одно дело втихую сдавать жилплощадь, огребая барыши. Можно подумать, пенсии не хватает. И совсем другое — попасть в поле зрения серьезных органов. По-хорошему, ее стоило привлечь к ответственности. Но противно воевать с пенсионерками. Короче говоря, никого она не нашла в своей квартире. Последние дни там не жили. Барак располагался на краю улицы. С двух сторон к нему можно было подойти незаметно, в случае опасности съехать по водосточной трубе и нырнуть в расщелину, до которой рукой подать. Отчаянно скрипела расшатанная лестница, сумасшедшие мотыльки бились в окно, квартира находилась рядом с лестничным пролетом. Две комнаты сравнительно прибранные, две кровати, еще тахта, свет, теплая вода, работающий унитаз. Что еще нужно для счастливого проживания? Михаил пошатался по комнатам, заглянул на кухню, ловя себя на мысли, что все это ничего не даст. В квартире не осталось никаких вещей, даже пол подтерли, а также отпечатки пальцев, как позднее констатировали эксперты. Обычный перевалочный пункт. Ночью выбрались из субмарины, споткнувшись по дороге о студентов. На Белокуна не пошли, хотя и планировали. Город закрытый, нарвешься на неприятности, даже имея документы. Ночные часы провели на природе, переоделись в цивильное, свои штормовки и сапоги где-то зарыли, в город въехали, имея приличный вид. Возможно, порознь. Встретились на Белокуна, провели тут пару дней, присматриваясь к обстановке. Затем перебрались, двое в гостиницу «Аквамарин», третий. Про третьего не было никаких сведений. Соседи, как назло, не отличались любознательностью. В районе 25-26 июля слышали за стенкой глухие голоса. Мужчина, еще кто-то. Не ругались, не пьянствовали, просто тихо разговаривали. Однажды наблюдали, как из квартиры вышла женщина с пышными белокурыми волосами, помахивая сумочкой, зашагала в город. Свидетель был мужского пола, на лицо не смотрел, а форму у гражданки были что надо. А еще пожилая женщина, проживающая в квартире, расположенной в глубине коридора барака, видела, как из квартиры выходил молодой человек, чья внешность соответствовала внешности Гущина. И все. С ними никто не разговаривал. Как эти люди оставили арендованную жилплощадь, неизвестно. «Все, что мы не делаем, в итоге оборачивается против нас», — справедливо подметил Матвей. «Это просто долбанная закономерность. Пойдемте спать, Михаил Андреевич. Утро вечера мудренее. Вы же на объект собирались завтра, до которого мы сегодня так и не доехали». «Машина есть?» — спросил Кольцов. «Еще одно угробить хотите?» — поежился сотрудник. «А это я ее угробил». «А, ладно, забирайте последнее», — махнул рукой Матвей. «Тот УАЗик, на котором мы сегодня кандыляли, стоит у входа, ключ под щитком. Бензин добывайте сами. Но если завтра вас увидят на машине Науменко, я вам ничего не разрешал». Заметано, ухмыльнулся Кольцов. Старый УАЗ-469 был словно мустанг. Вроде объезженный, а непонятно, куда поскачет. Люфт у рулевого колеса был чудовищный. Машина долго думала, прежде чем выполнить команду, но до больницы довезла. Дежурила та же медсестра, в чью смену убили Ольгу Никонорову. Она усердно делала вид, что не узнает посетителя, ковырялась в бумагах, гремела градусниками в ящике стола. Поговорить с больным не удалось. Косых спал, долго выходил из наркоза. «Операция прошла успешно», — сообщил дежурный врач. Пуля повредила артерию, порвала мышцы. Со временем функции руки восстановятся, но болезненные ощущения в плече останутся на долгие годы, если не навсегда. Но Николай определенно родился в рубашке. Кольцов помялся у палаты, окинул строгим взглядом съежившуюся медсестру и отправился дальше укрощать своего мустанга. Он даже не стучал, жалобно скребся в дверь, переминался на коврике. Время было позднее, но из-под двери просачивался свет. Полина открыла, какая-то серая, сникшая, смотрела на него тусклыми глазами. «Еще что-то, Михаил Андреевич?» — спросила она. «Не все вопросы задали?» «Вскрылись новые обстоятельства, позволяющие обвинить меня в страшном преступлении?» «Не обижайся», — буркнул он, — «черт дернул. День был ужасный, трясло всего, вот и наговорил. Не хочу, чтоб ты обижалась. Я войду?» Дальше прихожей его не пустили. Он стоял и мялся, как бедный родственник, под испепеляющим взглядом молодой женщины. Потянулся было, чтоб обнять, Полина решительно отступила. «Нет уж, Михаил Андреевич, любите кататься, любите и саночки возить. То, что вы сделали, это просто ни в какие ворота». «Полина, прости», — взмолился он. «Не могу тебе обо всем рассказать, но ситуация плачевная. Нас обводят вокруг пальца, мы не поспеваем за событиями. Гибнут люди. Нервы на пределе, уже готов на все. Прошедший день — это просто последний гвоздь в крышку гроба. И вдруг узнаю, все это время преступники были рядом, жили этажом выше. Я даже выпивал с ними, болтал за жизнь». «Сейчас понимаю, что неправильно себя вел, нашел козла отпущения, посторонних привел. Нужно было просто с тобой поговорить, доверительно, мягко, предварительно во всем признавшись, а я такого вывалил». «Ну что ты хочешь от ГБшника?» — пошутил он неуклюже. Шутка не прокатила. «Значит, вы плохо выполняете свои обязанности. А потом свою злость отыгрываете на других», — Полина говорила сухо, без эмоций. «Дело даже не в том, что ты врал про свою работу, что на самом деле являешься сотрудником КГБ. Я не дура, понимаю, в жизни всякое случается. У вас секретность, а люди вы, в общем, такие же. Но какой ты был сегодня ночью? Какой ты был вчера ночью? И каким вы предстали несколько часов назад, Михаил Андреевич? Это разные люди, и сегодня вы показали свое настоящее лицо». «Боюсь, с таким лицом я не хочу иметь ничего общего. Вы были готовы обвинить меня, и, имея хоть какие-то основания, сделали бы это, не задумываясь и с радостью. Признайте, что это так. А на каком, позвольте, основании вы ко мне прицепились? На том, что я познакомилась с этими людьми на день раньше вас? Это были обычные милые соседи. У вас сложилось такое же мнение». «Я прошу прощения за свое поведение», — мрачно пробормотал Кольцов. «Хорошо, прощаю», — кивнула Полина, — «и на этом предлагаю завершить наше знакомство. Спокойной ночи, Михаил Андреевич». Все в ней выражало непоколебимость. Видимо, долго думала. Просить и умолять было не в характере майора. «Спокойной ночи, Полина Викторовна. Поверьте, мне очень жаль». Он помялся на пороге. «Вы в чем-то правы. Имея я основания вас арестовать, я бы вас арестовал, как и любого другого. Но, увы, без радости». Он учтиво поклонился и вышел, не глядя ей в глаза. Валился в свой номер, заперся, стал мыкаться из угла в угол, разделся, плюхнулся в кровать. За стенкой поскрипывали половицы, потом скрипнула кровать. Он лежал, напряженно слушал. Грусть, тоска наваливалась. Еще червячок какой-то, казалось, проедал дыру в головном мозге. Наверное, совесть. Но он точно не был уверен.